Чрезвычайно рассердила эта хитрость, но чтобы избавиться от упрашиваний, я попросила старушку уйти, сказав, что начну переодеваться. Осмотр дома кончился, и покупатель занялся завтраком. Он уверял маму, что дом ему понравился, и что в цене они, вероятно, сойдутся. Казалось, все деловое было выяснено, а между тем, к удивлению мамы, покупщик не собирался уходить. Очевидно, ожидал моего появления. А бедная Марья Ивановна ходила ко мне наверх и сквозь дверь уговаривала меня выйти. Я же заперлась и не подавала голоса. Время подошло к 4, и за нами приехал извозчик, чтобы везти к сестре. В нашей пустынной местности приходилось всегда заранее заказывать себе извозчика с ближайшего двора. Наконец поднялась ко мне мама. Услышав ее голос, я отворила дверь и спросила насмешливо: «Ну что ж, мама, продали дом?» «Почти что продала», — весело отвечала мама. «Мы сошлись в цене, и он обещал на днях дать окончательный ответ». «Но, мамочка, ведь вас обманывают. Это не покупатель, это жених, который пришел меня смотреть». «Как жених? Что ты мне говоришь? Не может быть!» — не могла сразу поверить мама. «Зачем же в таком случае он осматривал дом, заставил меня ему все рассказать и показать?» «Верно хотел убедиться, хороший ли дом вы дадите ему за мною в приданное», — смеялась я. Мама, действительно полагавшая, что нашелся солидный покупатель, была в полном негодовании. Она сошла вниз и объявила гостю, что ей немедленно надо ехать. На вопрос, когда же она позволит прийти вторично, ответила, что сама назначит день. Холодно раскланившись, мама ушла, и гостям ничего больше не оставалось, как покинуть наш дом. Прошло 20 минут, пока мама переоделась, и мы выехали. Была сквернейшая октябрьская погода, шел дождь пополам со снегом. Улицы нашей местности представляли собой глубокие ямы, наполненные доверху водой. Из Суворовского проспекта приходилось ехать шагом. Подъезжая к перекрестку, я издали заметила стоявших на тротуаре у самой дороги приземистого господина в светло-сером пальто, а рядом с ним Марью Ивановну. Очевидно, они поджидали нас, и покупатель, которому, вероятно, понравился дом, хотел хоть одним глазком взглянуть на ту, которую он может получить в придачу к дому. Назойливость эта меня рассердила. И я, не соображая последствий, крикнула: «Кучер, гони во всю мочь мимо этих господ, прибавлю 2-гривенный». Кучер не устоял против соблазна и пустил лошадь вскачь. Наши недавние гости, видя мчавшуюся лошадь, забегали, затопали на месте, но не спаслись от беды. Судя по кожуху нашего извозчика, можно думать, что и на их долю досталось немало грязных украшений. Фигура засуетившегося и забегавшего покупщика была до того комична, что я расхохоталась как безумная и долго не могла уняться. Мама, хоть и не одобрившая мою выходку, тем не менее не могла не посмеяться над плачевным видом обманувшего ее ожидания покупщика. Он, однако, не потерял надежды и прислал 2 письма с просьбой его принять, но не получил от мамы ответа. Марья Ивановна долго к нам не показывалась, но когда пришла, то прочла мне упрек, вроде следующего, что я, конечно, вольна выходить или не выходить замуж, но чтоб так обидеть человека, облить его грязью с головы до ног, ведь его новая бекеш вконец испорчена. Это надо иметь злое сердце и дурной характер. Сколько я не доказывала бедной Марье Ивановне, что у меня не было намерения обливать жениха грязью, что это случилось совсем для меня неожиданно, что мне хотелось только скорее миновать их, что не моя вина, что на перекрестке оказались глубокие лужи и так далее, старушка оставалась обиженной и долго на меня сердилась. Глава